Степан и к Шурке относился по-хорошему. Один раз даже прокатил на москвичонке, в один из тех редких дней, когда эта керосинка ездила. Но какое у дяди Степы могло быть к соседскому пацану? Срочное дело. Из чего у Шурки такое беспокойство? В гараже летал тополиный пух. Солнце светило в распахнутые ворота. Дядя Степа скрежетал напильником по зажатой в тисках втулке. Оглянулся. Заискрились на щеках волоски. А еще заискрилась бутылочка с наклейкой. Дядя Степа ловко убрал ее под верстак. «Хе, Шуренций, заходи, дорогой!» «Здрасте. Зачем меня звали?» «Заходи, заходи!» «Легко сказать. Заходи». Справа между машиной и стеной загораживала проход железная бочка. Слева — стол со всяким слесарным инструментом и непонятной громоздкой штукой, смахивающей на аппарат из фильма «Самогонщики».